Снова дотронулся рукой до плеча и тут же, не удержавшись, отдернул ее. На Марке не было рубашки. Работа в такую жару и без того была невыносимой. А уж в одежде тем более. Он весь был покрыт пылью и потом, но при этом кожа его была холодной, словно кусок льда. В голову первым попросилось сравнение с мертвецом, но Чарли от него отмахнулся, не хотел накаркать. Он подхватил кота под мышки и постарался поднять его на ноги. Задача не из простых. Кот оказался не способен даже на такое простое действие. Он обвис на руках товарища и продолжал плакать, так и не реагируя на происходящее с ним. Будто и не человек вовсе, а большая дьявольская тяжелая кукла, к тому же неповоротливая. Сколько сил и нервов потратил Чарли, прежде чем смог вытащить товарища из ямы, и представить себе сложно. Кое-как вытолкал кота на край ямы и сам вылез следом. Огляделся по сторонам — никаких изменений. Никакой, на первый взгляд, опасности. Все те же развалины, груды мусора и обломков, и растущая местами зеленая трава, за долгие годы пробившаяся к солнечному свету сквозь трещины в дорожном покрытии. Напившись, свинец плеснул водой из фляжки на Марка. Не помогло. Мужчина все так же лежал на земле в позе эмбриона. О том, что он не только жив, но и находился в сознании, говорило его тяжелое учащенное дыхание, будто он только что пробежал десяток километров. Да широко, словно от неведомого ужаса, открытые глаза. За 3 с лишним десятка лет своей жизни Чарли успел насмотреться на многое, на такие вещи, которые предпочел бы не только не видеть, но и даже не знать об их существовании. Но он никогда и ничего не слышал о чем-то похожем на состояние кота. Поэтому и не представлял, что делать дальше. Самым логичным в данной ситуации было бы привязать кота к седлу, скорее рвать когти домой. Мало ли что засело в этой яме, и мало ли кого могли привлечь крики Марка. Это был самый благоразумный выход и наиболее безопасный. С другой стороны, разумно не хотелось уходить с пустыми руками. Вера в то, что Марк просто перегрелся на солнышке или свихнулся от мыслей о приближающемся богатстве, тем более что край искомого ящика уже показался. Все же остатки благоразумия были не до конца растеряны. Чарли не бросился к вожделенному сундуку, а присел на край ямы, свесил вниз ноги. Закурил папиросу и призадумался. Люди просто так с ума не сходят. На это должны быть объективные причины и предпосылки. Версия с ярким солнцем была просто наивна. Что-то там есть внизу. Что-то до поры невидимое, но крайне для человека опасное. И прежде чем соваться внутрь, следовало понять, что это такое, и постараться устранить опасность. Яма как яма. Неровная, с торчащими по краям переплетенными нитями корней. Солнечные лучи вниз падают правильно, нигде не преломляясь. Тень тоже расположена там, где ей полагается быть. Земля вперемешку с глиной. И край ящика или сундука, едва показавшийся над землей, судя по всему, сделан из металла или из чего-то к нему очень близкого. Не из дерева уж точно. Поверхность бледно-зеленая, практически серая. Чарли уже приходилось видеть такие прежде. Еще во время службы в армии. Их тогда привели на склад, где в точно таких же ящиках хранилось древнее оружие.